Глава 30. В Шереметьево я прибыл точно к указанному времени и встал около табло в зале отлета. Тяжелый саквояж, набитый, очевидно, кирпичами, громоздился у ног. В руках я сжимал бумажку. Рейс номер Москва и Иерусалим. А. Штейнбок. Глаза мои бегали по толпе. А чего-то казалось, что незнакомый Штейнбок – это невысокий, кряжистый мужчина лет 50 с бородой и усами. Бог знает, почему в голову взбрела эта мысль. Людской поток равнодушно тек мимо, в здании было душно и слишком сильно пахло духами. «Простите», — раздался сзади мелодичный голосок. «Вы, наверное, Иван Павлович?» Я обернулся. Хрупкая девушка лет 18 смотрела на меня прозрачными, словно весенние, еще не успевшие растаять льдинки, глазами. «Это вы принесли посылку от Элеоноры?» «Да. Жду А. Штейнбок». «Правильно», – улыбнулась девочка. «Вот мой паспорт, смотрите». Черно-белая фотография не передавала ее очарования. Алла Ароновна Штейнбок – гражданка Израиля. «Мне пора». Снова улыбнулась Аллочка и сделала попытку оторвать каменно-тяжелый чемодан от пола. Я галантно отстранил ее от поклажи. «Покажите, куда отнести саквояж». «На таможенный контроль». Махнула изящной ручкой Алочка. «Не ожидала, что посылка такая огромная. У меня с собой только ручная кладь, крохотная сумочка. Я люблю путешествовать налегке». Продолжая беседовать, мы добрались до того места, где пассажиры показывали таможеннику свои вещи. Я поставил саквояж на ленту транспортера и спросил у женщины в серой форме, сидевшей за стойкой. «Вы разрешите проводить девушку? Очень вещи тяжелые». «Только до паспортного контроля». Весьма вежливо ответила таможенница. «Дальше не пустят, там уже граница». «Да, конечно, спасибо». Обрадовался я, и мы с Аллочкой стали поджидать своей очереди на досмотр. Впереди маячило несколько человек, впрочем, сзади тоже выстроился хвост. Люди вели себя спокойно, нервничала лишь пожилая женщина, находившаяся непосредственно перед нами. «Слышь, сынок!» Повернулась она ко мне. «Чего тут писать надо?» Я посмотрел на декларацию, заполненную почерком человека, редко берущего ручку. «Цель поездки». «Это как?» «Ну, например, на лечение». «Здорово, слава богу». «Или туристическая поездка». «Да нет у меня времени по музеям бегать». «Тогда зачем в Израиль отправляетесь?» Бабка горестно вздохнула. «Дочка у меня замуж вышла, все принца ждала, выбирала, выбирала и нашла еврея». «Правда, хороший мужчина, хоть и веры не нашей. Вот теперь лечу на внука посмотреть. Первый раз за границу. Боязно мне». Я посмотрел на ее полную, коротконогую фигуру, облаченную в праздничное пальто с аккуратным каракулевым воротником. Голову бабуля повязала коричневым платком. Пальцы, никогда не знавшие маникюра, судорожно сжимали ручку допотопного чемодана из фибры. «Теперь таких не делают». Бабушка могла получить неплохой гонорар от Музея истории Москвы, предложи она им в качестве экспоната сей кофр. «Напишите частный визит», – посоветовал я. Бабушка принялась царапать ручкой по бумаге. Спустя пару секунд она опять дернула меня. «Сынок, а зачем тут стоим?» «Следует пройти таможню». «Это что такое?» «Вон, видите, лента движется. Ставите туда багаж, он проезжает через такой ящичек с занавесками». А служащие видят содержимое багажа. Это вроде рентгена для чемодана. «Зачем?» «Вдруг у вас там оружие или бомба?» «Что ты?» Замахала руками бабуська. «Гостинцы везу. Ничего такого отродясь в руках не держала. Очередь-то длинная, ноги устали. Если этой форме сказать про подарки для родни, она меня небось пропустит. Сесть хочу». «Нет», — покачал я головой. «Придется подождать. Без досмотра никак». Наивная старушка стала надоедать мне своей болтливостью, и я отвернулся от нее в надежде, что она оставит меня в покое. Не тут-то было. Та снова принялась тараторить. «Слышь, сынок, почему не разрешить-то?» «Не положено». «Глупо как». «Вовсе нет. Это делается в целях безопасности». «Нету у меня пистолетов». «Тогда стойте спокойно». «Ноги устали». «Слышь, бабка!» Сердито заявил маячивший за мной здоровенный парень в кожаной куртке. «Сделай милость, заткнись, всем надоело, хорош трындеть, терроризм по всему миру. Может, ты родная сестра Бена Ладена?» Старуха замолкла, но не успел я обрадоваться, как говорливая бабуська вновь ожила. «Слышь, сыночек, глупо-то как? Чемодан поглядят, и чего? Может, человек оружие в карман сунул?» «Вот ёлка-палка, блин!» — сплюнул парень. «Вас тоже досмотрят», — ответил я. «Рентгеном?» — испугалась бабка. «Ага», — влез парень. «Облучат по полной программе. Садись за чемоданом на транспортер». Бабушка ойкнула и притихла. Парень глянул на меня и сказал. «У самого дома две такие, настырные. Пока до обморока не доведут, не уймутся». «Старость не радость», — развел я руками. «Тоже такими будем». «Лучше застрелиться», — заявил юноша. Я вздохнул. Моему соседу по очереди лет 20 по виду. Интересно, как он заговорит, дожив до 40. «Ой, мамочка!» Раздался нервный вскрик. Я повернулся к стойке. Девушка-таможенница с изменившимся лицом смотрела на экран. «Что случилось?» Испугался я. Служащая ткнула пальцем в монитор. «Во!» Я обомлел. В ряду сумок и чемоданов проплывал человеческий скелетик, сложенный, словно младенец в утробе матери. Очевидно, дежурная нажала тревожную кнопку, потому что к стойке быстрым шагом подошло двое парней. «Что там, Маша?» Спросил один. Девица кивнула в сторону экрана. Молодой человек бросил на него взгляд, поперхнулся и велел. «Ну-ка, включай снова транспортер. Сейчас разберемся». Резиновая лента ожила. Из-за занавесок выползли две объемные сумки, коробка, потом жуткий фибровый чемодан старухи, за ним показались ботинки. Довольно старые, но еще крепкие и хорошо вычищенные. За допотопной обувкой показались ноги. Под визг таможенницы следом за багажом выехала бабка. Та самая болтливая старуха, бесконечно задававшая вопросы. «Что же вы делаете, ироды?» Сердито заявила она. «Пылищу развели! Людей заставляете в грязи ползать! Хоть бы протерли! Как теперь грязная в самолет пойду?» Парень, стоявший за мной, заржал, словно застоявшийся конь. Остальные люди, поджидавшие своей очереди, схватились за животы. «Зачем вы туда полезли?» Только и смогла выдавить из себя таможница. «Так рентген проходить!» Ответила бабка, отряхиваясь и тыча пальцем в ржущего юношу. «Вон он велел на транспортер садиться в целях безопасности!» Служащая сердито глянула на шутника. «Между прочим, я могу патруль вызвать». «А что?» Веселился юноша. «Я ничего, она сама туда села. Вот дура, ей-богу! Кому рассказать, не поверят!» «Ставьте багаж!» – рявкнула девушка. «А вы, бабушка, в другой раз головой думайте!» «Так мне посоветовали!» «А если вам кто велит из самолета прыгать, тоже послушаете?» «О, Господи!» – перепугалась старуха. «С парашютом? Спаси и сохрани! Неужто такое возможно?» Таможенница уставилась на меня. «Эта бабка с вами?» «Нет!» – замахал я руками и, сунув Аллочке саквоеж, трусливо убежал из аэровокзала. Правда, уже в машине меня начали мучить угрызения совести. Оставил девушку одну с тяжелым чемоданом, небось, она его с трудом дотащила до паспортного контроля. Но потом сообразил, что Алла сдала поклажу в багаж и спокойно поехал к Зине Колобковой. Женщина, открывшая мне дверь, выглядела замечательно. Высокая, стройная, со вкусом одетая, чудесно пахнущая и с великолепным естественным макияжем. Так смотрятся подруги Николеты, тщательно следящие за собой. «Вы Иван Павлович Подушкин?» – спокойно спросила она. «Да, я звонил вам и…» «Входите», – кивнула Зинаида. «Естественно, я помню, что договаривались о встрече. Проходите». Меня провели не на кухню и не в гостиную, а в комнату, явно служащую кабинетом. Три стены занимали полки с книгами, около окна стоял письменный стол с бумагами. Зинаида села в вертящееся кресло, указала мне на диван, потом холодным, светским тоном осведомилась. «Желаете коньяк? Или предпочитаете виски?» Я испугался. «Ни в коем случае». «Тогда кофе?» «С удовольствием». Зинаида ткнула пальцем в какую-то коробку и велела. «Таня, подайте кофе». Затем повернулась ко мне. «Прежде чем приступим к разговору, хочу сразу предупредить. Покормить подследственного я могу, Принесу ему жареную курицу, сок, булочку. Ну, еще, предположим, маникюрные ножницы. Но это все. Наркотики, водка, мобильные телефоны – это не ко мне. Даже не просите, не возьмусь ни за какие деньги. Если вопрос стоит именно о таких услугах, могу посоветовать обратиться к другому человеку. Сейчас многие ничего не боятся. На секунду я оторопел, потом воскликнул. «Вы меня не так поняли». «Надеюсь, что вы меня правильно поняли», – парировала Зинаида. «Так в чем проблема? Сначала назовите статью, по которой предъявлено обвинение». «Вы адвокат?» – решил уточнить я. На лице Колобковой заиграла ухмылка. «Вы предполагали, что защитой обвиняемого занимается ветеринар?» Дверь кабинета открылась. Осторожно ступая, в комнату вошла женщина лет 50 с подносом в руках. Молча, словно тень, она прошла к журнальному столику, поставила на него чашки, кофейник, сахарницу, вазочку с печеньем и тихо сказала. «Кофе подан. Ступай», – махнула рукой хозяйка. Домработница молча испарилась. «Вы меня не так поняли», – поспешил уточнить я еще раз. «Речь шла просто о деле, не об уголовном расследовании». Зинаида вытащила пачку собрания. На длинных, тонких пальцах женщины блеснули радужными огоньками дорогие кольца. «Слушаю вас», – без всяких эмоций заявила адвокат. «Деньги беретесь передавать?» – резко спросил я. Зинаида сердито ткнула сигаретой в пепельницу. «Вот, только что предупредила, никаких противозаконных действий я не совершаю». «Но Инги-то привозите?» «Кому?» – вздернула брови Колобкова. «Жене Леонида Михайловича Головкина, Инге Владимировне», – пояснил я. Зинаида нахмурилась. «Пока я плохо понимаю цель вашего визита». Я вынул удостоверение. Колобкова повертела в руках книжечку. «Что-то не похоже вы на бывшего следователя или опера». «Никогда не имел никакого отношения к правоохранительным органам». «Что же потянуло в детективы?» «Вы передаете деньги Инге?» «Почему вас это волнует?» «Пожалуйста, ответьте». «Да, но в данном действии нет ничего криминального. Леонид – мой давний друг». «Любовник», – нагло уточнил я. Зина спокойно допила кофе. «Вы, однако, нахал. Даже если так, что в этом плохого? Инга лишь считается Лёниной женой. Фактически, она давным-давно перестала ею быть. Впрочем, Лёне больше нужен хороший друг, чем постельная принадлежность». «И вы являетесь таким товарищем?» «Смею надеяться», – дернула плечом адвокатесса. «Я умею дружить». «И Алена Шергина тоже являлась вашей приятельницей». Лицо Колобковой окаменело. «При чем здесь Шергина?» «Вы знаете о ее смерти?» Зинаида смяла в руках пачку, потом резко отшвырнула от себя испорченные сигареты. «Рассказывайте все по порядку», –